Керстин Гир. Зильбер. Второй дневник сновидений. Игра с реальностью. Перевод с немецкого Светланы Вальштейн. Читает Полина Карева. Глава первая. Найти Чарльза мне не составило большого труда. На его двери висела фотография. Он в полный рост, в белоснежном халате и улыбается во весь рот. На нагрудном кармане надпись. Врач-стоматолог Чарльз Спенсер. Они же — лучшие, кого вы можете найти для ваших зубов. Но вот на что я совершенно не рассчитывала, так это на то, что фото запоет, как только я нажму на кнопку звонка. «Ко мне смело обращайтесь», — завопил сладенький тендер на мотив «Спят усталые игрушки». Я испуганно осмотрелась в коридоре. С ума сойти. Может, стоило сделать звук тише? Мне и без того постоянно кажется, будто за мной наблюдают. А ведь кроме меня и бумажного Чарльза, куда ни посмотри, только двери. Моя дверь находилась как раз за углом, и, честно говоря, больше всего на свете мне хотелось убежать и прекратить то, чем я сейчас занималась. Меня мучили угрызения совести. Это было даже хуже, чем читать чей-то личный дневник. Вдобавок ко всему, ради этой попытки мне даже пришлось пойти на кражу. Хотя, конечно, можно поспорить, действительно ли все было так аморально, как звучит. С юридической точки зрения это, несомненно, воровство, но такие меховые шапки-ушанки, какую я истощила у Чарльза, идут лишь немногим. Большинство людей выглядят в них как глупые овечки, и Чарльз не был исключением. Так что, можно сказать, я ему сделала одолжение. Надеюсь только, что никто не зашел в мою комнату и не увидел, как я лежу в кровати в этой дурацкой шапке, потому что на самом деле все так и было. В данный момент я спала. С украденной ушанкой на голове. Но я не грезила о чем-то милом и приятном. Я кое за кем следила. За тем, кто собирался разбить сердце Лотти. По профессии она лучшая в мире цирюльница, пирожница, собачница, а также утешительница девичьих душ. А так как никто во Вселенной не имел сердца более ранимого, чем Лотти, которая на самом деле была нашей няней, этого просто нельзя было допустить. В общем, цель оправдывала средства. Правда? Я вздохнула. Почему вообще все всегда должно быть так запутано? «Я делаю это не для себя. Я делаю это ради Лотти», — произнесла я вполголоса, опасаясь, что у меня есть какой-то невидимый слушатель. Затем сделала глубокий вдох и нажала на кнопку звонка. «А ну не халтурить!» Бумажный Чарльз поднял указательный палец и снова начал петь. «Ко мне смело обращайтесь, всем на зависть». «Улыбайтесь», — растерянно продолжила я. «Верно. Хотя в песне это звучит красивей». Пока дверь открывалась, лучезарный Чарльз продолжал гласить. «Вылечите зуб у нас, станет крепче, чем алмаз». «Нет, я правда не понимаю, что Лотти в тебе нашла», — пробормотала я, переступая порог и оглядываясь последний раз на коридор. По-прежнему пусто. К счастью, за дверью меня ждал не стоматологический кабинет, а залитая солнцем площадка для гольфа. И Чарльз. На этот раз объемный. В клетчатых брюках замахивался клюшкой. Обрадованная тем, что я попала не в какой-нибудь непристойный сон, согласно исследованиям, более 35% всех человеческих снов сосредоточено на сексе. Я быстренько подобрала себе одежду, подходящую обстановке. Футболку поло, льняные брюки, туфли для гольфа и, не могла устоять, стильную бейсболку. Стараясь держаться как можно естественнее, я подошла ближе к площадке. Дверь в коридор мягко закрылась за мной и теперь просто стояла посреди газона, как причудливое произведение искусства. После того, как мячик Чарльза приземлился и, сделав изящный поворот, угодил прямо в лунку, его партнер, мужчина с удивительно красивыми для своего возраста зубами, тихонько выругался. «Ну что тут скажешь?» Чарльз посмотрел на него с торжествующей улыбкой. Затем он обернулся в мою сторону и просиял. «О, малышка Лив, привет. Ты это видела? Попал с одного удара. И тем самым разгромил его в этой партии». «Угу, круто!» — подбодрила я его. «Да, правда», — усмехнулся Чарльз и положил руку мне на плечо. «Позволь представить, этот парень с сердитым взглядом — мой университетский друг Энтони. Но не волнуйся, у него все в порядке. Он просто не привык мне проигрывать». «Точно нет». Энтони пожал мне руку. «Я тот самый друг, который во всем и всегда лучше. Мои оценки были выше, автомобили шикарней, клиника успешней, а девушки симпатичней». Он засмеялся. И в отличие от Чарли, у меня пока что все волосы на голове. Ах, вот какой это сон. Теперь стало еще обиднее, что я его потревожила. Энтони провел пятерней по своим густым волосам, и лицо Чарльза потеряло ликующее выражение. «Должны же существовать женщины, которые считают мужчин с лысиной вполне привлекательными», — промямлил он. «О да», — живо согласилась я. «Лоти, например». «И моя мама». Она была окончательно и бесповоротно влюблена в Эрнеста, лысого брата Чарльза. Но, наверное, не из-за лысины, а вопреки. «А кто такая Лоти?» — поинтересовался Энтони, и мне было как минимум так же любопытно узнать ответ, как и ему. Сейчас я узнаю, насколько серьезно Чарльз к ней относился. По крайней мере, он снова улыбнулся, когда произносил ее имя. «Лоти будет...» «Что это?» Неожиданно раздавшийся над площадкой пронзительный звук прервал его. Как назло, именно сейчас. «Для будильника еще в любом случае рано», — обеспокоенно пробормотала я, и как только Энтони добавил. «Мне кажется, это пожарная сигнализация», — в легкой панике повернулась к двери. «Если Чарльз сейчас проснется, весь сон разрушится, а я попаду в никуда». Крайне неприятное приключение. И я не была готова совершить его еще раз. Пока звон нарастал все громче, а небо рассекали трещины, я понеслась к двери и ухватилась за ручку как раз в тот момент, когда почва под моими ногами начала проваливаться. Одним гигантским шагом я преодолела порог в коридор и захлопнула за собой дверь. Спасена. Но моя миссия была определенно провалена. О чувствах Чарли к Лоти я не узнала ровным счетом ничего, даже несмотря на то, что он улыбнулся при упоминании ее имени. Бумажный Чарльз снова принялся за зубную песню. «Ой, замолчи!» — фыркнула я, и он обиженно притих. И тут, посреди неожиданно наступившей тишины, я услышала таинственный шорох. Совсем близко, в паре метров от себя. Хотя никого не было видно, и здравый смысл подсказывал мне, что это сон, я не могла остановить нахлынувший страх. Такой же непонятный, как и тот шуршащий звук. Точно не зная, что я делаю и от кого убегаю, я снова помчалась по коридору.